А помнишь, как я тебя повел на первое собрание? Они вспомнили начало любви, недомолвки, смущения. И ни губы, ни руки, ни глаза не могли передать силу созревшего чувства. А сейчас снова расстанутся. Я прочитала в газете про одного капитана, англичанин. Это было под Новый год. Они ужинали. Вдруг взрыв, немцы, подводная лодка. Там была его жена, молодая женщина. Он надел на нее пояс и потащил к борту. Она отбивалась, думала, что он сошел с ума. Он ее бросил в воду. Она спаслась. Понимаешь, какое самообладание. И чувство какое. Теперь, Мишо, нужно мужество, чтобы жить. Ты мне это скажи, прикрикни на меня, чтобы я была сильной. Я не про опасность говорю, мне ничего не грозит. Но когда мы с тобой расстаемся, каждый раз думаю, вдруг навсегда. Все теперь на плотах. Корабль потопили, надержимся и доплывем, Денис. Увидишь. Они расстались на углу двух темных улиц, широких и тихих, как ночные реки. На груди у Мишо была пачка листовок, два номера «Юманите». До поезда оставалось 3 часа. Он пошел на вокзал пешком. Затемненный Париж был непонятным новым городом. Иногда из темноты выступали голые ветки деревьев. А дома не были видны. Они только смутно чувствовались, как далекие горы. Детский смех, голос женщины. Я уронила перчатку, гудок автобуса, огонек сигареты. И была в темноте синева, влажность, неясное бормотание города, похожее на морской прибой. Мишо думала, Денис, о расставании судорожном и поспешном. Оба боялись выдать боль. Она говорила, я положила сигареты в карман. Он, закрой шею, простудишься. Когда они теперь встретятся? И встретятся ли? Широкие темные улицы, реки. Вот идет кто-то с фонариком. В темноте слабый свет кажется ярким. Он освещает камни, решетку вокруг дерева, ноги. Неужели когда-то на улицах были яркие фонари? А свет исчез, прохожий повернул за угол. Если бы пронести любовь через эти темные годы, как свет фонарика, как крохотный огонек. Андре послали в Пуатье. Каждый день говорили, что полк отправит на линию Мажино, но слухи не подтверждались. Прошло 4 месяца. Полковник стал своим в салоне маркизы Даниор. Престарелый Гран-Мизон обсуждал с ним операции против Баку, а местные археологи его расспрашивали, не грозят ли Пуатье воздушные бомбардировки. Офицеры завели себе любовниц, солдаты задолжали всем кабачикам, обследовали все публичные дома. Андре каждый вечер вычеркивал в карманном календаре еще одно число. Его приятель Лорье говорил, интересно, потеряли мы день или выиграли? Жизнь была монотонной, как в тюрьме. Маршировали, подметали длинный двор, ели суп с репой, потом бродили по городу, знакомились с продавщицами, смотрели в кино старые картины, пили аперитивы, потом сидели возле чугунной печки, отрыгивая и посапывая, дремали. Андре разглядывал лица, которые постепенно освобождались от напряжения, забот, хитрости. И лица напоминали пейзаж. Андре думал о сходстве человека с землей, о связи между гончаром и глиной. И в такие минуты Андре хотелось работать. Он издевался над собой. В Париже не писал, а здесь тоскую по краскам. Лорье сказал, через неделю выступим. Андре мерещились огромные клубы дыма, холод рассвета, проволока, смерть пустая и белесая, как те невыносимые дни, бессолнечные, но слепящие, когда предметы теряют цвет и форму. Андре легко сходился с людьми. В Париже он жил одиноко, среди холстов, на голубятне. Здесь он оказался с другими. Слушал, рассказывал, смеялся, шутил. Особенно он подружился с Лорье.